Глава 47. Почему звезды падают на голову? Лика. Звездочка? Звездочка! Да это же целая звездюлина на ходулях. Тощая, как велосипед, грудь отступает напрочь. Платье в облипку сидит, как вторая кожа. На голове взрыв на макаронной фабрике. Художественный беспорядок. Пряди как попало, но ей стерви идет. Идеальный макияж. И сама она ничего так смотрится, но мне трудно мыслить адекватно. В груди ширится бешенство, а в глазах дрожащее марево колышется. Я бы этой дрофе звезделей бы навешала, но вокруг люди, поэтому приходится глотнуть ярость вместе с куском пирожка. По лицу Одинцова не понять, рад он или нет, растерян или ждал ее как родную. Невозмутимый, как воды озера Титикака. Как охренов? Затитикакить бы ему в лоб. «Стелла!» В его баритона-басе снова ничего не прочитать, но обращается он к ней не холодно. Не то, что к некоторым. Не будем тыкать пальцами, а то пирожок посреди горла встанет. Он неспешно встает со стула и идет навстречу этой анорексичке. В общем, в моих оценках объективностью и не пахнет. Но я вместе со всеми наблюдаю, как мой потенциальный кандидат в мужья, возможно, отец моего ребенка, подходит к ее распростертым объятиям, попадает в них, касается губами щеки, хотя эта дрянь ему губы подставляла, и уводит ее из нашей избы-едальни. Тишина стоит, словно в финальной сцене «Ревизора». Все взгляды прикованы к двери, где скрылась эта парочка. «Ух ты ж!» То ли восхитился, то ли раздосадовался Рон. Но он на своей волне. Таким все можно. Цокнув чашкой по столу, спешно убегает Мария. Пошла следить за своим господином. Лебедь недоделанная. Бдить, чтобы звездочка его не укатала в кабинете. Чашку, судя по всему, мыть за ней мне. Но ладно, я не против, потому что мозг рисует картины одна другой краше. А Мария Андреевна сейчас единственный человек, который эту пакость может пресечь на корню. Сдается мне, она не желает, чтобы босс развлекался. Мне остается лишь гадать на кофейной гуще, который сейчас вдоволь в этой комнате. Можно групповой сеанс устроить. Постепенно разговоры возобновляются, а я так и сижу с половиной пирожка в руках. Наелась. Тошнит. Не в прямом смысле слова, но аппетит подобной стервы способна отбивать напрочь. По сравнению с ней я неуклюжая корова. Ему нравятся вот такие плоские доски на двух палочках? Одинцов. Явление звезды народу – акция незапланированная, но я массированный удар со всех орудий выдержал. Стелла – заботливое приобретение мамы, дочь какой-то ее подруги. Девочка из хорошей семьи с отличными генами. Насчет последнего я бы поспорил, она не в моем вкусе, но какое-то время мы общались и чуть не перешли в горизонтальную плоскость. Однако я вовремя очухался и вышел из отношений, если их можно так назвать, почти без боевых шрамов. Мы расстались со звездой месяца 3 назад, не без скандала, она укатила куда-то за границу зализывать раны, за это время вела себя тихо, не звонила, не надоедала. И поди ж ты, решилась пойти на второй круг, эффектно появившись там, где ее не ждали. Стелла весьма интересная штучка, не без тараканов в голове. Или без них, но тщательно поддерживающая образ. За то время, что мы общались, сложить особое мнение о ней я не успел. Да как-то и не особо стремился. Я пытался немного угодить маме. Другими словами, для меня знакомство и дружба со Стеллой было возможностью потянуть кота за хвост. «Откуда и какими судьбами?» Задаю я светский вопрос, а она бодро бежит в мой кабинет. «Ну, пусть. Я лицо Егоровой видел, и увиденное меня тайно порадовало. Она ревнует. А ради этого я и Стеллу могу потерпеть». «Я соскучилась, котик». Жарко выдыхает она, прижимая меня к двери. «Такого напора я не ожидал. И подобного панибратства тоже. Как-то мы не перешли в ту стадию, когда девочки становятся рыбками, а мальчики – котиками. У нас все гораздо невиннее было и культурнее». «В чем дело, Стелла?» Отворачиваю лицо, пытаясь избежать ее напомаженных губ, что стремятся меня поработить. «Мне пришлось ее и за руки схватить, слишком уж они рьяно кинулись под мой пиджак. У тебя на курортах крыша поехала?» «Она дергается, но из моего захвата сложно вырваться просто так». Вздыхает сокрушенно и затихает. «Почему ты такой негибкий, Сань?» Говорит она почти нормальным голосом. «Я вдруг подумала, что, возможно, была слишком робкой, а ты ждал более решительных шагов. Мне удается отцепить ее от себя и уйти от прямого контакта. Я увеличиваю расстояние между нами, но Стелла явно не собирается сдаваться, без боя. Стол немного спасает положение. Быть начальником с огромным столом очень даже хорошо оказывается. По разные стороны баррикад враг кажется не таким страшным. Впрочем, Стеллу я не боюсь вообще. Хотя понимаю, что она может существенно напакостить, если захочет, распространяя нелепые слухи. Кажется, мы все сказали друг другу 3 месяца назад. Сейчас важно не перегнуть палку и не нанести психическую травму нежному созданию, дочери маминой подруги. Мама, кстати, о Стелле вздыхала неоднократно, до тех пор, пока в ее поле зрения Егорова не попало. Сейчас маму волнует Лика и наше гипотетическое потомство. Стелла забыта, как вчерашний дождь. Знаешь, она садится напротив и виртуозно закидывает ногу на ногу. В сочетании с ее коротким платьем это чересчур смело и вызывающе. Чересчур обзористо, я бы так выразился. Иногда выходит недопонимание, и человек говорит «нет», которое на самом деле означает «да». Я подумала, это всего лишь ссора, мелочь. Мы поругались на ровном месте, а могли бы быть по-настоящему близки друг другу. Господи, дай мне терпение. Стелла, пытаюсь терпеливо объяснить правильную точку зрения. Это у женщин часто желаемое выдается за действительное. У мужчин все намного проще и примитивнее. Когда мужчина говорит «нет», он вряд ли думает о чем-то другом. Мы с тобой провели неплохо время. Появлялись вместе на презентациях, ходили на светские мероприятия и посещали рестораны. Но это все, что связывало нас, Стелла. Дружеские и теплые отношения. Надавливаю я голосом, пытаясь донести до ее растрепанной головы очевидную истину. Ничего больше. Она вздыхает, доставая из сумочки зеркальце. Поправляет помаду и только ей видимые огрехи во внешности. Я наблюдаю за ее действиями со скучающим видом и жду, когда она наконец-то поймет и свалит. «Так ты мне друг, Саш?» Поднимает она страдающие глаза, и я внутренне стону, проклиная тот день, когда я уступил маминому напору. Какое счастье, что больше она вмешиваться в мою личную жизнь не будет. Это я решил твердо и бесповоротно. Тем более, что мне есть чем заняться в ближайшее время. Смотря что ты подразумеваешь под этим словом. Осторожность и еще раз осторожность. Иначе не успеешь оглянуться, как окажешься в капкане. «Дружбу, еще раз дружбу и ничего, кроме дружбы», произносит Стелла торжественно, словно клятву дает. «Помоги мне, Саш, а? Мне становится интересно. Это уже на что-то похоже, но пока я не могу правильно сформулировать мысль. Она сейчас напоминает мне не Малякину, которая всеми правдами и неправдами стремится достичь какой-то только ей одной понятной цели. И подстегиваю неопределенным словом, давая возможность покаяться и сказать правду. Что-то подсказывает мне, что великими, вспыхнувшими чувствами здесь и не пахнет». Ей что-то позарез нужно от меня. От этого сразу на душе легче, будто камень упал. Скала рухнула. Стелла снова роется в сумочке и протягивает мне рекламный флаер. «Мне вот сюда нужно попасть позарез!» Горестно заламывает она брови и трогательно трясет нижней губой. «Всего-то!» Кручу в руках рекламу международной выставки и напряженно думаю. «Это повод снова меня заарканить?» Или ей действительно нужна только эта возможность? Попасть в место, куда ее без меня не пустят? Зачем тогда цирк устроила? Могла бы попросить, как сейчас. Она понуро рассматривает носки своих босоножек. Ноги Стелла давно нормально поставила. Коленка к коленке, как школьница. «Саш, пожалуйста!» Поднимает она страдающие глаза. «Вопрос жизни и смерти!» Вот же трагедийная актриса. «Правду скажи». Пытаюсь сразу не сдаться, потому что уже решил, что поведу эту Сару Бернар на эту чертову выставку. Если она не будет лгать и притворяться. Стелла открывает рот, лицо ее дышит готовностью поделиться своими проблемами. Но тут у меня звонит телефон. Я смотрю на экран и улыбаюсь. Егорова, моя золотая девочка, не выдержала. Я, наверное, похож на раздутого от самодовольства болвана, но меня видит только Стелла, поэтому можно не особо скрываться. «Да, Говорю сухо и прикрываю глаза, замирая в ожидании, когда услышу ее полный ревности голос. Кажется, появление звезды по-своему сыграло мне на руку.